а как называется твой народ, Эйла? Где твои сородичи?» Эйла перестала улыбаться, и Джандалар начал жалеть, что спросил ее об этом. Она долго молчала, и он уже было решил, что она не поняла его. «Нет, народ. Эйла никакого народа», — наконец ответила она, рывком оторвалась от ствола и вышла из тени на солнце. Джандалар поднял свою палку и захромал следом за Эйлой. «Но у тебя должны быть какие-то сородичи, например, мать. Кто тебя растил? У кого ты научилась лечить людей? Где они теперь, Эйла? Почему ты живешь одна?» Эйла продолжала идти не спеша, глядя себе под ноги. Она вовсе не стремилась уклониться от ответа. Она считала, что обязана ответить Джандалару. Ни одна женщина из клана не имела права оставить без ответа вопрос, заданный мужчиной. Собственно говоря, все члены клана, и мужчины, и женщины, всегда отвечали на вопросы. Просто женщины никогда не расспрашивали мужчин о чем-то глубоко личном. Да и мужчины редко обращались друг к другу с такими вопросами. Чаще всего вопросы задавали женщинам. И теперь, когда Джандалар попытался расспросить Эйлу, в ее памяти всплыло множество воспоминаний, но на некоторые из вопросов она не знала ответа, а для того, чтобы ответить на другие, ей не хватало слов. «Если ты не хочешь говорить мне...» «Нет», — Эйла повернулась к нему и покачала головой. «Эйла, говорить!» Она растерянно посмотрела на него. «Не знать слова!» Джандалар подумал, что все-таки зря затеял этот разговор, но его донимало любопытство, и, судя по всему, его вопросы не вызывали неудовольствия у Эйлы. Они снова остановились у большого обломка скалы с неровными краями, который во время разлива ударился о скалистый массив и снес его часть, а потом остался лежать посреди поля. Джандалар присел на край в том месте, где находилась удобная выемка, похожая на сиденье со спинкой. «Как твои сородичи называют самих себя?» — спросил он. Эйла ненадолго призадумалась. «Люди». «Мужчина, женщина, ребенок». Она снова покачала головой, не зная, как ему объяснить. «Клан», — сказала она и сделала жест, которым обозначалось это понятие. «Вроде семьи. Семья — это мужчина, женщина и ее дети, живущие у одного очага, как правило». Она кивнула. «Семья, но больше. Небольшая группа. Если несколько семей живет вместе, это пещера», — сказал он. «Даже если прибежищем служит что-то другое». «Да», — сказала она, — «клан маленький и больше. Клан значит все люди». Когда она в первый раз произнесла это слово, он не расслышал его толком и не обратил внимания на жест, который она сделала. В звучании слова было что-то глубокое, гортанное и еще какая-то особенность. Ему казалось, будто она сглатывает звуки. Он не сразу догадался о том, что это слово. Раньше она лишь повторяла слова его языка следом за ним, и в нем проснулся живой интерес. «Клын», — сказал он, стараясь подражать ей. Он произнес его не совсем правильно, но похоже. «Эйла, говори слова Джандалара не так. Джандалар, говори слова Эйлы не так, но Джандалар, говори понятно». «Я думал, ты не знаешь никаких слов, Эйла. Я ни разу не слышал, чтобы ты говорила на своем языке. Не знать много слов. Клан не говорить словами». Джандалар не понял. «Как же они разговаривают без слов?» «Они говорить руками», — сказала она, хоть и знала, что это не совсем так. Она заметила, что машинально сопровождает собственные слова жестами, пытаясь выразить свои мысли. Увидев, что Джандалар пришел в недоумение, она приподняла руки и повторила еще раз, делая соответствующие движения. «Клан, не говори много слов. Клан, говори руками». Он постепенно начал понимать, и морщины у него на лбу разгладились. «Ты имеешь в виду, что твои сородичи разговаривают с помощью жестов? Покажи мне, скажи что-нибудь на своем языке».